Костер. Восхищенный Ситок стал относиться к своему рабу как к близкому другу. Подобно царю Вавилонскому, он уже не мог обойтись без него. Задик от души радовался, что у Ситока не было жены. Он открыл в своем хозяине хорошие природные наклонности, много прямоты и здравого смысла. Но Задига огорчало, что тот по древнему арабскому обычаю поклоняется небесному воинству, то есть солнцу, луне и звездам. Наконец он объяснил хозяину, что светила эти — такие же тела, как дерево или скала, и столь же заслуживают обожания, как и последние. «Но ведь они вечные существа», — возразил Ситок, — «которые даруют нам все, из чего мы извлекаем пользу, вдыхают жизнь в природу и управляют чередованием времен года. К тому же они так далеки от нас, что не поклоняться им нельзя». «Вам куда полезнее Красное море, которое несет ваши корабли с товарами в Индию. И почему вы думаете, что оно менее древнее, чем звезды? Если же вы поклоняетесь тому, что далеко от вас, то поклоняйтесь также земле Гангаридов, которая находится на краю света». Земля Гангаридов, то есть народов, живущих за Гангом. «Нет, — сказал Ситок, — звезды так блестят, что я не могу им не поклоняться». Когда наступил вечер, Задик засветил множество факелов в палатке, в которой он должен был ужинать с Ситоком. Как только тот появился, Задик бросился на колени перед горящими факелами и произнес: «Вечные и блистательные светильники, будьте всегда милостивы ко мне». Промолвив это, он сел за стол, не обращая внимания на Ситока. «Что это вы делаете?» — спросил его изумленный Ситок. «То же, что и вы. Преклоняюсь перед светильниками и пренебрегаю их и моим повелителем». Ситок понял глубокий смысл этих слов. Мудрость раба просветила его, и, перестав курить фимиам творением, он стал поклоняться Творцу. В то время в Аравии еще существовал ужасный обычай, который сперва был принят только у скифов, но затем с помощью браминов, утвердившись в Индии, стал распространяться по всему Востоку. Когда умирал женатый человек, а его возлюбленная жена желала прослыть святой, она публично сжигала себя на трупе своего супруга. День этот был торжественным праздником и назывался «Костер вдовства». Племя, в котором насчитывалось наибольшее количество предавших себя сожжению вдов, пользовалось наибольшим уважением. После смерти одного араба из племени Ситока, вдова его по имени Альмона, очень набожная женщина, назначила день и час, когда при звуках труб и барабанном бое она бросится в огонь. Задик стал доказывать Ситоку, насколько вреден для блага рода человеческого столь жестокий обычай, из-за которого чуть ли не ежедневно погибали молодые вдовы, способные дать государству детей или, по крайней мере, воспитать тех, которые у них уже были. Задик утверждал, что следовало бы уничтожить этот варварский обряд. Ситок ответил: «Вот уже свыше 1000 лет женщины имеют право восходить на костер. Кто из нас осмелится изменить закон, освященный временем? Разве есть что-нибудь более почтенное, чем долговечное заблуждение?» «Разум — долговечнее заблуждение», — возразил Задик. «Поговорите с вождями племен, а я пойду к молодой вдове». Придя к ней, Задик сперва снискал ее расположение тем, что расхвалил ее красоту. Сказав ей, до какой степени жаль предать огню такие прелести, он все же отдал должное ее верности и мужеству. «Вы, должно быть, горячо любили своего мужа?» — спросил он. «Нисколько не любила», — отвечала аравитянка. «Он был грубый, ревнивый, невыносимый человек. Но я твердо решила броситься в его костер». «Стало быть, есть особенное удовольствие заживо сгореть на костре?» «Ах, одна мысль об этом приводит меня в содрогание», — сказала женщина. «Но другого выхода нет. Я набожна, и если не сожгу себя, то лишусь своей доброй славы. Все будут надо мной смеяться». Добившись признания, что ее толкает на костер страх перед общественным мнением и тщеславие, Задик долго еще говорил с ней, стараясь внушить ей хоть немного любви к жизни, и достиг наконец того, что внушил ей некоторое расположение и к ее собеседнику. «Что вы сделали бы, если бы тщеславие не побуждало вас идти на самосожжение?» «Увы, — сказала женщина, — мне кажется, я попросила бы вас, жениться на мне. Однако Задик был слишком полон мыслями об Астарте, чтобы принять ее предложение. Но он немедля отправился к вождям племени, рассказал им о своем разговоре с вдовой и посоветовал издать закон, по которому вдовам разрешалось бы сжигать себя лишь после того, как они не менее часа поговорят с каким-нибудь молодым человеком. И с тех пор ни одна женщина не сжигала себя в Аравии. И одному Задигу жители этой страны обязаны тем, что ужасный обычай, существовавший столько веков, был уничтожен в один день. Задиг стал таким образом благодетелем Аравии.